Глава 9. События этого вечера перевернули все с ног на голову. Я только начала верить, что все наладится, и совсем скоро мы станем зарабатывать столько, что хозяйка и сама решит подарить мне свободу. Конечно, с моей стороны было глупо верить в подобный исход, но должна же была я о чем-то мечтать. Вот мне и приходилось придумывать для себя светлое и беззаботное будущее, а теперь все это так и останется лишь мечтами. Тася хочет уехать. Как же так? Я же думала, что она защитит меня от всего плохого, убережет от драконища и ему подобных придурков. Но выходит, что скоро я останусь совсем одна. И что я должна предпринять? Согласиться на условия брюнета, чтобы получить защиту? Ведь если хозяйка трактира уедет, я останусь без какой-либо охраны. Меня сможет забрать любой, кто знает наш с Тасей секрет. Но ведь я понятия не имею, кто еще в курсе того, что со мной случилось. Это может быть кто угодно. Владелец соседнего трактира, сапожник, ювелир. Мне очень повезло, что я попала к Тасе, ведь в другом месте мои способности могли и не пригодиться. Точнее, я бы вряд ли могла привнести в их работу что-то новое и помочь улучшить бизнес. «Ты не можешь сейчас уехать», — прошептала я, взглянув на трактирщицу. «Прости, детка», — покачав головой, ответила она. «Но я должна. Там ведь моя дочь. А я так долго пыталась ее найти». «А что будет с трактиром?» — воскликнула я, едва сдерживая слезы. «Да к черту трактир! Что будет со мной?» Но я не осмелилась спросить это вслух. Просто не смогла. «Я смогу присмотреть здесь за всем», — поднявшись из-за стола, заявил брюнет. «Да, вы можете», — согласилась Тася. «Но Каролина и сама справится, она очень умная девочка». «И вы не боитесь, что ее попытаются украсть?» — поинтересовался Колин. «Или думаете, что вам удалось скрыть тайну ее появления ото всех?» Трактирщица резко побледнела, но быстро взяла себя в руки и взглянула на мужчину. «И что вы предлагаете?» — жестко спросила Тася. «Хотите воспользоваться моим положением и прибрать трактир к рукам?» «Сдался мне ваш трактир», — рассмеялся мужчина. «Я хочу помочь. Выпишите временную доверенность на владение трактиром, скажем, на месяц. Каролина будет заниматься заведением, а я стану ее охранять. Это ведь вас устроит». «Я и сама могу стать временной хозяйкой», — робко встряла я в разговор. «Не сможешь, детка», — качнула головой трактирщица. «У тебя прав, что у скамейки, на которой ты сидишь. Он прав. Мы должны ему довериться». «Но мы его совсем не знаем», — напомнила я. «Вдруг он специально все это устроил?» «Я попытаюсь вас защитить», — возразил мужчина. «Так называемый драконище скоро приедет в этот город, и вам лучше не оставлять Каролину без защиты». «Зачем он приедет?» — спросила я. «Он одумался и хочет тебя вернуть», — пожал плечами Колин. «Что? Он сейчас серьезно? Драконище хочет меня вернуть? Но зачем ему я? Он ведь сам отказался от своей истины и продал ее за сущие копейки. А ведь я была уверена, что теперь главной моей заботой станет перевоспитание Таси и сотрудничество с торговцем. Зачем этот тип собирается меня вернуть? Он совсем с ума сошел, считает, что он может получить мое прощение после того, как продал меня. Фирменный придурок». «Как же все это не вовремя!» — прошептала трактирщица, упав на скамью. «Что же мне делать? Как я могу бросить Каролину? И как я не могу поехать к пропавшей дочери? Я ведь так долго ее искала!» «Может быть, лучше я поеду на поиски твоей дочери?» — предложила я. «Нет!» — воскликнула Тася. «Ты не справишься с этим, а я не справлюсь с трактиром без тебя!» Уже завтра все вернется на круги своя, а у нас ведь договоренности с господином Тондриком. «Значит, ты все же уедешь?» — вздохнув, спросила я. «Да», — кивнула она, опустив взгляд. «Я должна поехать. Ты не представляешь, сколько лет я мечтала о том, чтобы увидеть свою дочь». «Но драконище», — напомнила я, — «он придет за мной». «Ты не будешь одна», — возразила женщина. «Колин временно займет мое место, он сможет тебя защитить». «А если кто-нибудь спросит, куда ты подевалась?» — поинтересовалась я. «Да кому я нужна?» — всплеснула руками трактирщица. «К тому же я буду отсутствовать совсем недолго». «Да», — кивнул Колин. До города, где живет дочь Таси, всего неделя пути. Ты и соскучиться не успеешь, как она вернется. «Неделя?» — воскликнула я, схватившись за сердце. «Да меня за такое время по кусочкам растащат!» «Никто тебя не тронет», — отмахнулся мужчина. «Я же буду здесь играть роль хозяина таверны и тебя». «Ну, спасибо», — скрестив руки на груди, протянула я. «Пожалуйста», — качнул он головой. «Рад помочь». «Он не знает, что такое сарказм? Серьезно? Впрочем, неважно. Сейчас не до этого. Я должна придумать, как уговорить Тасю не уезжать». «А что, если он поедет за твоей дочкой?» — указав на мужчину, предложила я. «Боюсь, что меня слушать она не станет», — развел руками Колин. «И вообще, почему ты так упрямо не желаешь помочь своей хозяйке обрести счастье? Там же ее дочь, и она в беде». «Моя дочь в беде!» — воскликнула Тася, вскочив со скамьи. «Святые светила! Я должна срочно ехать к моей дочке!» Хозяйка бросилась к лестнице и, громко топая, побежала наверх. А я, обхватив голову руками, простонала. Похоже, эту битву я проиграла. Брюнет добился своего. Минимум на 2 недели я перейду к нему в подчинение. «Хватит драматизировать», — отмахнулся Колин, заметив мою реакцию на происходящее. «Мы точно поладим и прекрасно проведем время, обещаю». «Да ничего подобного», — рявкнула я. «Мне ведь прекрасно известно, что ты все это подстроил. Что тебе от меня нужно?» «От тебя мне нужна только помощь», — улыбнулся он. «Больше ничего стоящего ты дать не сможешь. А вот твой бывший жених — другое дело». «Ты собираешься его шантажировать?» — опешила я. «Можно и так сказать», — пожал он плечами. «Это ради денег», — уронив голову на стол, протянула я. «Это все ради денег!» «Не совсем», — покачал он головой. «Это не ради денег, это для чего-то более серьезного. «Ну, конечно», — проворчал я. «Так я и поверила». «А мне не нужна твоя вера», — усмехнулся мужчина. «Мне нужно, чтобы твой бывший жених поверил, что именно я тебя выкупил». Похоже, мне все же придется пойти на уступки и принять предложение брюнетта. Если я продолжу артачиться, могу остаться совсем одна, а мне без защиты никак нельзя. Украдут еще и заставят пахать еще больше, хотя куда уж больше. Никто же не отменял готовку и уборку. Я ведь должна буду заниматься всеми делами сама, а это достаточно сложно. «Ну так что?» — спросил Колин. «Сможем мы договориться? Поможешь мне обмануть бывшего жениха?» «Да», — вздохнула я. «Только мне кое-что нужно от вас». «Что?» — заломил бровь мужчина. «Я не справлюсь сама со всей работой», — ответила я. «Если Тася сегодня уедет, я не смогу завтра открыть трактир. Мне нужны помощницы». «Сколько?» — только и спросил мужчина. «Пара девушек для начала», — протянул я. «Одна будет разносить еду, а вторая — мыть посуду». «Хорошо». Сразу кивнул он. «Это я смогу устроить, а теперь мне нужно заняться доверенностью на трактир». «Ладно», — произнесла я, стараясь не смотреть на мужчину. «Я буду на кухне, если что». Я действительно поспешила скрыться, чтобы побыть с собой наедине. Мне нужно успокоиться, а это лучше делать без свидетелей. Все завертелось настолько быстро, что я опомниться не успела, как Тася и этот брюнет все решили. Колин выбрал хорошее время, чтобы сообщить Тасе о дочери. Моя хозяйка была очень уставшей и сейчас действовала неразумно. Кто же вот так срывается на ночь глядя? Нужно ведь подготовиться и собраться в дорогу. Конечно, я понимаю, что Тася не может сидеть сложа руки, когда где-то там страдает ее ребенок, но ведь нужно все продумать. Вдруг Колин вообще обманул нас? Мы же не можем верить первому встречному. «Каролина, детка!» — заглянув на кухню, позвала трактирщица. «Я хотела попрощаться». «Ты уже уезжаешь?» — опешила я. «Так быстро?» «Да, Колин уже подготовил экипаж», — вздохнула она. «И уже составил доверенность. Мне всего лишь нужно было подписать документы». «Прошло 5 минут», — нахмурилась я. «Как он организовал все так быстро?» «Не знаю», — развела она руками. «Может быть, он понимал, что я точно соглашусь поехать, вот и подготовился заранее». «Не нравится мне все это», — проворчала я. «Я понимаю», — кивнула трактирщица. Все это выглядит очень странно, но я должна поехать и забрать свою дочь. А если ее там нет? А если есть? Возразила женщина. Я понимаю твое беспокойство, но я должна поехать, иначе я никогда себя не прощу. Знаю, кивнула я. Просто мне страшно. Колин обещал о тебе позаботиться, улыбнулась она. И у тебя будет столько забот, что ты и не заметишь, как пролетит время. Звучит ужасно, пробормотала я. Это ведь действительно звучало ужасно. Мне придется все делать самой. Если Колин не сможет быстро найти помощниц, я вряд ли продержусь дольше пары дней. По моим расчетам, завтра к нам явится еще больше шахтеров. Я не смогу разорваться. «Не выдумывай», — отмахнулась Тася. «Колин сказал, что завтра на рассвете к тебе явятся помощницы». «Завтра?» — удивилась я. «Где он найдет их так быстро?» «Возможно, у него есть знакомые, которые ищут работу», — предположила она. «Этот молодой человек очень нас выручил». «Угу», — кивнула я. «А тебя не удивило, что он знает о нашем секрете? Откуда ему известно о наших делах?» «Детка, он же Драго», — улыбнулась хозяйка. «И что это значит?» — нахмурилась я. «Он дракон», — ответила женщина. «Такой же дракон, как и твой бывший женишок».